Глава 13. Сергей Милеску поправил подушки на постели, лег и проверил угол наклона телевизора с плоским экраном над камином, желая убедиться, что изображение будет ясно видно всякому, кто лежит на спине. Он впервые занимался сексом в квартире сэра Эдварда Мэннинга. Все должно быть идеально. Сергей взглянул на настенные часы. 6:23 вечера. Скоро придет Эдвард. Утром он дал Сергею ключи. «Приготовь все. Игра начинается в ту самую минуту, как я войду в дверь». Сергей с трудом поверил ушам, когда Эдвард предложил поменяться ролями. Несколько месяцев Сергей добивался именно этого, желая стать не просто игрушкой, а чем-то вроде постоянного любовника. Но когда он уже уверился, что старый подонок никогда не изменится, Эдвард не только согласился заняться сексом в своем доме, но и сам предложил Сергею стать господином на это время. Много дней молодой румын трепетал от возбуждения при одной мысли об этом. Но сейчас трясся не столько от похоти, сколько от страха. «Что, если я все изгажу?» «Нет, нельзя. Я должен». Дверь квартиры открылась. Сергей услышал глухой стук упавшего на пол портфеля, тихий шорох снимаемого пиджака и туфель. «Ты где?» «Здесь». Войдя в спальню, сэр Эдвард ощутил прошедшую по телу дрожь возбуждения. Сколько времени прошло с тех пор, как он приводил сюда любовника? Вне всякого сомнения, много лет. Он не помнил. И не помнил, когда мальчик так сильно возбуждал его. Все дело в пьянящей смеси ненависти и желания. Сергей думал, что скрывает свою ненависть, но она была так же очевидна, как каменно-твердый член между его бедрами и такой же возбуждающий. «Неужели я сделал глупость, разрешив ему прийти, позволив хоть ненадолго стать главным?» «Возможно. Но именно опасность делает все таким сладостным». «Приятное местечко?» «Спасибо». «Раздевайся и ложись». Эдвард поколебался, разглядывая появившуюся в комнате видеокамеру на треножнике в углу и бухту каната на комоде. «Никакой съемки. Я в своем положении не могу позволить...» Ответом была резкая, неожиданная пощечина. «Я приказал раздеться!» Сэр Мэннинг молча подчинился, думая о том, какое наслаждение его ждет. И первые полчаса так и было. Сергею от природы было дано покоряться, но оказалось невероятным, как быстро и умело он превратился в господина. Привязав Эдварда к кровати сначала за руки, а потом и за ноги, он проделывал такое, чего Эдвард ранее и представить не мог. Исследуя дразня, временами причиняя боль, он никогда не доходил до той точки, где начиналось охлаждение, и при этом обладал энергией молодого бычка и изобретательностью шахматного гроссмейстера. Раз за разом он приводил Эдварда на грань оргазма, отказывая ему в экстазе разрядки. После долгого тяжелого дня, в течение которого приходилось выполнять требования нового босса женщины, ночь безграничного мужского наслаждения – именно то, в чем нуждался Эдвард. Почему каждому нужно признаваться в своей ориентации, когда тайная жизнь неизмеримо приятнее, а запреты придают ей еще большую остроту? «Оставайся здесь. У меня есть кое-что. Хочу, чтобы ты посмотрел». Лежа на спине с широко разведенными руками и ногами и островками еще теплого воска, застывающего вокруг сосков и в паху, Эдвард был вынужден согласиться. Оставалось надеяться, что порно будет неплохим. Собственно говоря, он не был большим поклонником порно, предпочитая собственное изображение скверной игре и тупым сюжетом. Но, возможно, молодые люди любят такие вещи. Цена за привилегию наслаждаться восхитительно юными любовниками. Фильм начался довольно предсказуемо. Молодой хитчхайкер обслуживает пару неправдоподобно красивых дальнобойщиков на стоянке для грузового транспорта. Мальчишка давился и явно страдал. «Это не работает, выключи!» Когда Сергей обернулся, Эдвард увидел его безумно возбужденные глаза и впервые ощутил нечто вроде страха. «Выключить? Как насчет того, чтобы выключить тебя, старикашка?» Вынув свернутые комком носки из верхнего ящика комода, Сергей бесцеремонно запихнул их в рот Эдварда, после чего так небрежно, словно гасил свечи, зажал двумя пальцами его ноздри. Паника была немедленной и полной. «Он меня убьет». Эдвард стал вырываться, понимая, что его усилия бесплодны, но по-прежнему пытался порвать веревки. Он ощущал прилив крови к мозгу, как давление распирает голову. Сейчас его череп взорвется, а глаза вылезут из орбит. Он терял сознание. Белый оштукатуренный потолок над его антикварной кроватью затянулся дымкой, медленно чернее. Он приготовился к смерти. «Больше никаких разговоров. Смотрим кино». Свершилось чудо. Мальчишка отпустил его нос и вытащил изо рта носки. Воздух болезненно хлынул в легкие, а по щекам полились слезы. «Иисусе!» – всхлипнул он. «Это не смешно. Я думал, ты намерен меня убить». «Может и так», – улыбнулся Сергей. Генри Уитмен чувствовал, как по спине струится пот, но прибавил скорости тренажеру беговая дорожка. Каждодневные упражнения премьер-министра были утомительны, но делали чудеса с его стрессовыми уровнями. «Премьер-министр, прошу прощения, что побеспокоил, но на линии министр внутренних дел». Генри сурово нахмурился. «Она что, подождать не может?» – проворчал он своему секретарю Джойс Уитерс. «Очевидно, нет, сэр». Генри поколебался, понимая, как глупо должно быть выглядит в глазах Джойс. «Я, черт побери, премьер. Алексей Девир работает на меня, а не наоборот». Но он взял трубку, потому что боялся отказать. Зато потом бежал и бежал, пока ноги не задрожали от усталости. Но раздражение осталось. Как он мог попасть в подобную ситуацию? Но гораздо важнее другое. «Как, дьявол, все побери, из нее выбраться?» Сэр Эдвард Мэннинг смотрел в ноутбук расширившимися от ужаса глазами. Сергей, бросив перед собой подушку, веером разложил на ней ножи дорогого японского повара Эдварда. «Вот это я и называю истинной любовью», — пояснял он. «Не просто готовность сделать для другого все, но согласие быть поджаренным и съеденным. Ты сделаешь это для меня, Эдди? Любишь меня так сильно?» Сергей показал ему отчет CNN о знаменитом процессе, проходившем несколько месяцев назад, когда гей-психопат убил, расчленил и съел своего бойфренда. И все это снималось на пленку. Получился омерзительный порнографический фильм, заканчивавшийся убийством одного из партнеров. Бойфренд, как выяснилось, добровольно согласился на все и, ломая руки, философствовал насчет опасности садомазохизма, а также задавался вопросом, может ли убийство по взаимному согласию считаться преступлением. Выражение глаз Сергея неимоверно испугало Эдварда, превратив его в трясущуюся потную массу. Соленые струйки лились по спине и груди. «Итак, с чего начнем? Может, с этого?» Подняв фруктовый нож-пилу, Сергей прижал его к соску Эдварда. Старик завопил, но кляп заглушил крики. «Или здесь?» Он передвинул нож к указательному пальцу и молниеносно провел по коже. Эдвард снова вскрикнул. Зрачки расширились от ужаса и боли. Порез был маленьким, но глубоким. Кровь была повсюду, пропитывая простыни. «Или здесь?» Медленно, наслаждаясь каждой секундой, Сергей провел лезвием по животу Эдварда вниз, пока острие не коснулось пениса. «Тебе это понравится, Эдди? Хочешь, чтобы я надавил сильнее?» Сэр Эдвард снова стал вырываться с такой неожиданной силой, что на запястьях и щиколотках появились кровавые полосы. Смерть неминуема. Теперь он это знал. Но смерть пугала не так сильно, как пытки, которые будут ей предшествовать. Он плохо выносил боль. Всегда. «Как я мог совершить такую глупость? Так рисковать? И ради чего? Ради секса?» Охваченный ужасом, он подумал о матери. И об Эндрю, своем любовнике еще с колледжа, единственном, кого по-настоящему любил. «Закрой глаза, Эдди», – прошептал Сергей. Сэр Эдвард подчинился. Из-под сомкнутых век лились слезы. Он ощутил холод лезвия, прижатого к пенису, и вдруг подумал, потеряет ли сознание сейчас. «Включим звуковые эффекты, хорошо?» Оставив нож лежать внизу живота сэра Эдварда, Сергей вынул кляп. «Я хочу слышать, как ты молишь о пощаде». «Пожалуйста». Эдвард ненавидел звук собственного голоса, но ничего не мог с собой поделать. «Не нужно, прошу. Я богат. Я могу заплатить». «Заплатить? Чем?» «Чем хочешь, всем. Назови цену». «Назвать цену. «Ты все еще воображаешь, что я твоя шлюха?» Схватив с подушки второй нож побольше, Сергей начертил на груди сэра Эдварда знак Зорро. Старик душераздирающе закричал: «Нет, пожалуйста, пожалуйста! Скажи, что ты хочешь, прости меня! Только скажи, что хочешь, во имя всего святого!» «Так и быть, скажу», — кивнул Сергей и, к удивлению сэра Эдварда, встав с постели, принялся одеваться. Собрав ножи, он позвенел ими у лица сэра Эдварда и громко рассмеялся, когда старик съежился, после чего неспешно отнес их на кухню. Впервые с самого детства сэр Мэннинг стал молиться: «Прошу тебя, Господи, пусть все поскорее кончится. Пусть это не окажется очередным трюком, чтобы продлить мучения». Он пытался не питать ненужных надежд, но это было невозможно. Так отчаянно хотелось жить. В комнату вернулся улыбавшийся Сергей. Сэр Эдвард улыбнулся в ответ и тут же заметил, что румын прячет что-то за спиной. «Нет, пожалуйста, не мучай меня, пожалуйста!» Черное отчаяние поглотило сэра Эдварда. Сергей подошел ближе. «Поздно!» – рассмеялся он. К тому времени, как сэр Эдвард понял, что в руке Сергея не пистолет, а айфон, он уже не управлял своим мочевым пузырем. «Сначала», — объявил Сергей, — «я сделаю несколько хорошеньких снимков Эдди, так что улыбайся в камеру. Сумеешь?» Сэр Эдвард яростно закивал. «Я пошлю снимки своим дружкам. Если что-то случится со мной, если не сделаешь, как я прошу, они выложат все в сети. Пусть весь мир полюбуется». «Понятно?» Снова кивок. «И тогда мои друзья убьют тебя, а отрежут твой петушок, поджарят с розмарином и съедят». Сергей скривил губы. «Верите мне, сэр Эдвард?» «Верю». Мэннинга затошнило от облегчения. «Я все сделаю для тебя, Сергей, все». «Прекрасно. Мои друзья будут счастливы это слышать и обрадуются еще больше, когда ты начнешь поставлять мне информацию». «Информацию? О своем боссе. А теперь заткнись». Сергей снова улыбнулся и прижал палец к губам Мэннинга. «Сначала съемка. Скажи «чиз».»